Как дела? Тебе что? Слушай, это сам, а больше не приходили к тебе малолетки, школьники? Нет. А то мы из соседнего подъезда наблюдали, какая-то целая толпа в этот раз в ваш подъезд шла. Да? Это к тебе, что ли? Нет, не ко мне. Ну тогда звонили к тебе, ты кричал, сейчас 02 вызову, кислотой опрыснул. Чего? Тогда они к тебе звонили в дверь-то на прошлой неделе, что ли, а ты кричала, кислотой опрыснул. Кричала и буду кричать. А что такая крикливая-то? Нет бы... Буду не кричать, а делать, прыскать. А там они с телевидения были, интервью приходили брать тебе. Нехуй меня брать. Потому что ты с соседями не дружишь, они на квартире по поводу аферистов хотели узнать у тебя. Сегодня придем еще в 3 часа дня. Да нахуй ты сдался. А ты что на улицу не выходишь с собачкой погулять? Выхожу. А когда выйдешь еще? Не докладываю. Валь. Да. Слушай, это там, как вообще здоровье? Нормально. Нормально. Еще до 100 лет дотянешь, да? Может быть. Ну, до 140. Да, это что-то рекорды какие-то уже, до 140-то. Да, вот рекорд Свенка. Рекорд, зачем столько долго жить-то? Что, у тебя жизнь уже в 4 стенах, только пенсия, квартира, это все. Тебя терроризируют соседи, да? Соседи меня не трогают. И даже 218-й отстал от тебя? Нет, я имею в виду своих соседей. А 218-я? Нахуя нам не нужно? Нет, но они тебя трогают, нет? Трогают. А что делают? Звонят. А квитанции, жировки? Не квитанции уничтожают. А последний раз когда уничтожали? Теперь хуй, квитанции теперь будут вычитать из меня. Из тебя прямо? Да, у меня вычитать будут. Так. А квитанции нахуй не нужны. А жировки ты им будешь сжигать? И подсолнечным маслом обливать? Буду. Да? А тебя они как схватят около ящика и к себе в квартиру потащат? Угу. Угу. Когда дочка придет к тебе? Когда нужно, тогда и придет. Что-то ты какая-то сегодня скромная какая-то. Что это я должна выкладывать свою жизнь на лопату? На лопату давай, потому что внук приходил матом-перематом крыл на нас. Дочка приходила матом-перематом крыл. Ну, молодцы. Толстая приходила, чуть окна не выбила. Я научила. Она брала палку и била по окнам, колотила. Правильно делала. А потом убежала на остановку на Войковскую бегом. Правильно сделала, что... Да? Слушай, ты какая-то бабка-хулиганка. Бабка так воспитала. Валентина Петровна, подпиши нам квартиру с мая месяца. Хуй тебе, не квартиру, хуй посасывай. Ты что, гнаючий-то сасывай? Валь, ты где петь научил?